Глава 32. По ту сторону было тепло. Помню, как стояла в цветущем саду, повсюду пели птицы, неподалеку журчал ручей. Трава холодила ступни, лучи солнца сказочно преображали пейзаж. Все казалось идеальным. Не было никаких мыслей, проблем, только полный всеобъемлющий покой. «Эй!» Кто-то позвал меня, и я словно очнулась от летаргического сна. Сколько прошло времени? Как долго я уже стою на одном месте? Где нахожусь? Что происходит? Услышав знакомый голос, я обернулась и тут же сделала шаг назад. Позади в черной куртке и теплых штанах стоял Кирилл. Он казался варваром в своей зимней одежде посреди весеннего цветущего сада. Парень внимательно смотрел на меня, словно видел в первый или последний раз, а затем так знакомо протянул: «Блондиночка, кажется, я все-таки облажался». Я усмехнулась, а ведь он был прав. Кир часто становился героем разных мутных историй, но его дружба с Сашей превзошла все. «Ты никогда не сможешь меня понять, потому что я и сам не понимаю, почему поступил так, а не иначе». Словно заговорил он, а затем похлопал рукой по тому месту, откуда сочилась кровь, последствия встречи с Сашей в морозильнике. «Морозильнике?» Воспоминания возвращались короткими вспышками, и недавнее блаженство стало угасать. «Но мне жаль, Лина. Просто знай это, если когда вернешься». «О чем ты говоришь?» Внезапно я поняла, что происходит. «Рядом Кирилл. Вокруг пустота. Я что, умерла? Боже!» «Не знаю», — честно ответил он. «Меня пронзил холод, и я поежилась. Так странно. Еще секунду назад было очень тепло, а сейчас ноги и руки едва не оледенели». Кирилл заметил это и затараторил: «Времени совсем мало. Слушай, у меня в куртке во внутреннем кармане есть две пластины. Это современные грелки. Нажми на железную монетку внутри и держи в руках, чтобы разморозить пальцы. На руке браслет, похожий на обычный шнурок, но если нажмешь на кнопку, то куртка начнет греть. Ненадолго, по типу той же грелки, но времени хватит, чтобы...» «Ты ведь знал?» С ужасом осознала я, прерывая парня. «Знал, зачем она ведет тебя в морозильник. Так подготовился». Он кивнул и пояснил: «Я понял, во что вляпался еще в гостинице, после встречи с Варлом. А когда Саша легко вытянула меня из тюрьмы, стало ясно — это конец. Правда, думал, что она просто запрет нас в той камере, но... Судьба, блондиночка, есть судьба». Я усмехнулась и сделала первый шаг к нему. Кирилл переменился в лице и заорал так громко, что я прочувствовала его крик каждой клеткой тела. «Пора вставать!» В морозильной камере по-прежнему стоял обжигающий холод. Проснувшись и подскочив на месте, я все еще помнила сон. Что это вообще было? Собрав остатки мужества, сил и терпения, я поползла к телу Кирилла. Он лежал совсем близко, но я никак не могла до него добраться. Отталкивалась руками, волокла ноги. Расцарапывала кожу о неровный бетонный пол, ломала ногти. Впрочем, всего этого я не чувствовала, только наблюдала. Наконец добралась. Дотянуться до куртки оказалось легко, а вот расстегнуть мелкий внутренний карман у меня получилось с трудом. Когда замок наконец открылся, я уже расцарапала пальцы в кровь, покопалась и вытащила первую пластину. Она действительно была там. Стараясь не думать о том, что сон оказался вещим, я нажала на монетку. Спустя некоторое время пальцы мои отогрелись. Достав вторую грелку, начала стягивать с Кирилла куртку. Она была дутая, рукава плотно обхватывали запястья. Я старалась действовать хладнокровно и не замечать, что все это время вожусь с трупом. Да, черт подери, Кирилл был мертв. Но если я даже на долю секунды позволю себе раскиснуть, отправлюсь туда же, куда и он. А возможно, я теперь отвечала не только за себя. Но вот куртка оказалась у меня в руках. Я не без труда натянула ее на себя. Сразу стало теплее. Осталось нажать на браслет Кирилла и отпустить его. попрощаться, осознать, что его больше нет. Когда мои руки согрелись, решила закрыть другу глаза. Мутные, пустые, безжизненные. Было так горько видеть, как добрая часть прошлого канула в лету. Детство, первая любовь, дружба, разочарование. Наверное, только в тот момент я осознала, что все произошедшее со мной действительно реальность, а не сон. По мере того, как конечности согревались, боль в простреленной ноге все сильнее давала о себе знать. Мысль о том, что я побывала на том свете, не давала мне покоя. Если я в самом деле беременна, то запросто могла потерять ребенка. В конце концов, я убедила себя, что мое подсознание просто спроектировало то, что я и так знала. Будучи ребенком, Кирилл носил зимой в школу маленькие грелки в кармане куртки, потому что был очень худым и простужался от малейшего сквозняка. Этот способ придумала его мама, и мальчик наконец-то перестал постоянно болеть. Вот, видимо, старые воспоминания поднялись на поверхность памяти. Ну а куртка? Когда я выбирала курсы в интернете, то наткнулась на нечто подобное и запомнила только потому, что стоила вещь баснословные деньги. Вот и вся разгадка, наверное. Я быстро согрелась, ноги подогнула под себя, чувствительность возвращалась, а с ней и адская боль. У меня не было медицинского образования, и я не знала, было ли это связано с пулевым ранением или это последствия обморожения. Мысль о том, что придется ампутировать ноги, так меня пугала, что по щекам невольно покатились слезы. Но решение нашлось быстро. Надо было лишь снять куртку и закутать в нее ноги. Вот только я бы никогда не сделала этого. Никогда. Не знаю, солгала ли Саша, когда сказала о моей беременности, но я бы ни за что не стала рисковать будущим ребенка, даже если бы мне грозила инвалидность. И тут перед глазами возник Варл. Боги, неужели мне нужно было услышать о беременности, чтобы понять его мотивацию и простить? Ведь, поставив себя на его место, вдруг осознала, что поступила бы так же. Сделала бы все ради ребенка. Артему угрожала реальная опасность, и вдруг появляюсь я, в которой Макс видит возможное решение проблемы. Насколько плохим отцом нужно быть, чтобы не воспользоваться этой ситуацией? И потом, если заново промотать все события, то становится понятным, что Варрел обеспечивал мне и ребенку очень достойную защиту. Кто же мог подумать, что его жена решится на подрыв машины и теракт в школе? Кажется, сразу после этого он переписал на меня все имущество, оформил брак, запер в доме в лесу и затаился там со мной. Потому что больше не хотел так рисковать. И потому что любил. Любил. Возможно, не так, как обычные люди. Пусть наша история не походила на романтичный рассказ, который стоит рассказывать детям. Но если я и хотела бы родить ребенка в свои 19, то только от Максима Варламовского. Я и не заметила, как слезы сменились рыданиями. Хватаясь за живот, я пыталась утихомирить внутренние чувства безысходности. Он не придет. Не спасет нашего будущего ребенка и Артемку. Он не найдет нас. А все из-за меня. Я была слишком глупа, чтобы остановиться и подумать. Чтобы не бежать, а поговорить. Он не мог постоянно объяснять мне мотивы своих поступков. Но делал это изо дня в день. Он был моей первой и последней опорой. Поздно. Куртка грела все слабее. Холод снова подбирался ко мне. Я умру, не успев сказать Максу самое главное. Но тут в коридоре раздался треск. За ним последовал звук открывающейся двери, после чего чьи-то шаги застучали по бетонному полу. Они отзывались эхом в голове. Сердце колотилось как бешеное, и я никак не могла понять, кто сюда шел. Мужчина или женщина? Наверняка Саша вернулась. Узнать, не замерзла ли я еще насмерть. За моей спиной кто-то остановился, и раздался низкий голос. «Девочка моя!» «Варл! Это был он!» «Этот родной бас нельзя было спутать ни с каким другим!» Сперва мне показалось, что я снова потеряла сознание и слышу то, что хочу, но нет. Он поднял меня на руки, и я разрыдалась еще сильнее. Как же хотелось обнять его, прижаться так крепко, чтобы кости затрещали, но тело, увы, было мне неподвластно. «Не плачь, цыпленок, все хорошо. Прости, Господи, прости, что так долго». Я впервые слышал его голос таким, сбивчивым, неуверенным и извиняющимся. «Как Артем?» Тут же сорвалось с моих губ. Краем глаза я заметил, что на нем все тот же костюм, в котором он встречал моих родителей. Лицо Варла было белым, как мел, а под глазами черные мешки. Сейчас он казался страшным животным, готовым загрызть каждого, кто посягнет на его территорию. Как в морозильную камеру вошли другие, я не услышала. Только голос Серого отрезвил меня и немного успокоил. Варл хотя бы не убил его за то, что я сбежала. «Можно я возьму ее?» Робко уточнил он, протянув вперед руки. Варл оскалился и почти зарычал. «Черт, ты ведь устал. Я просто хочу... Пшел вон!» Заорал мой мужчина, и я еще крепче прижалась к нему. Макс куда-то меня нес, но коридор все не заканчивался. Оставалось только догадываться, в каких лабиринтах находился этот морозильник. «С Артемом все хорошо. И с тобой будет. Очень хорошо, малыш. Очень». Внезапно у меня резко закружилась голова. Сил не осталось. Будто на холоде каждую минуту находилась в напряжении, а теперь расслабилась и медленно теряла себя. «Но ведь я могу и не проснуться». Я осторожно коснулась дрожащей ладонью щеки Варла, чтобы он посмотрел на меня. В его глазах была такая боль. И первое, что выдал мой хриплый, едва понятный голос, было: «Я тебя люблю, прости». «Господи, Лина!» — простонал он, наконец вынося меня на свет. «Ты что, святая? Я втянул тебя во всю эту историю. Ты чуть не умерла там в морозильнике. Тебе прострелили ногу. Если ты скажешь, что охренеть, как меня ненавидишь, то в это поверю куда охотнее». На мои глаза снова навернулись слезы. Я смотрела на его точеное, такое любимое лицо и с ужасом понимала, что очень скоро отключусь. Возможно, это моя последняя возможность что-то сказать ему. Как люди умирают? Что они чувствуют в этот момент? О чем думают? «Я не могу не любить тебя», — едва слышно прошептала. Но Варл все равно услышал и, аккуратно укладывая меня в машину и устраиваясь рядом, внимательно слушал. «Ты поступил так, как должен был поступить хороший отец и умный мужчина. Я была слишком глупа, чтобы понять это. Горжусь тобой и не хочу, чтобы ты менялся. Знаю, ты считаешь себя плохим, виноватым, но ты самый добрый, правильный и справедливый человек из всех, кого я встречала. Не представляю ситуации, в которой я бы не влюбилась в тебя». Будто, прочитав мои мысли, он поморщился, как от боли, и, проведя ладонью по моей щеке, уверенно сказал: «Ты будешь жить. Какого черта ты прощаешься со мной?» Сил не осталось. Сознание застилала темнота, и сконцентрироваться на разговоре становилось все труднее. «Пообещай, что не будешь корить себя за произошедшее». Он снова ничего не ответил, и я одними губами прошептала: «Я не виню тебя и очень сильно люблю. Наверное, мне нужен был этот морозильник, чтобы понять главное». Он усмехнулся, и складка меж его бровей разгладилась, чему я обрадовалась, после чего кивнул и уверенно сказал: «Торжественно клянусь». После этого тело обмякло окончательно. Первый раз мои глаза запечатлели облик мужчины напротив с таким безумным сожалением, как много я не сказала ему, как много не спросила, как сильно недолюбила. Но темнота перед глазами быстро рассеялась. Меня как будто засасывало в глубокую воронку. Я провалилась все глубже и глубже, но неожиданно оказалась стоящей на ногах в залитом солнечным светом дворе. Он совсем не походил на тот райский сад, в котором я встретила Кирилла, обычный двор советской девятиэтажки, в котором раздавались радостные детские крики. «Странно», — подумала я, когда, оглянувшись по сторонам, не увидела никого. Ни собак, ни людей. Хотя, казалось, только что слышала чьи-то голоса. В этот теплый летний день двор был пуст. «Раз, два, три...» Раздался у меня за спиной детский голосок, и я обернулась, а потом медленно попятилась. Это была Саша, одетая в советскую школьную форму. Бантики, завязанные на ее светлых волосах, развивались на ветру. Она играла в резиночку, излюбленную игру дворовых девчонок. «Сыграешь со мной, Лина? Спорим, я продержусь дольше?» Голос Саши казался спокойным, умиротворенным и довольным. Это показалось мне странным, и я насторожилась. Хотя по-настоящему задуматься над происходящим мне не удалось. Мысли в этих странных снах текли томительно и вяло. Саша тем временем повернулась ко мне и, улыбнувшись, откинула в сторону резинку. На вид теперь ей было не больше 15. Она подошла к огромной камазовской шине, вкопанной в землю и раскрашенной под улитку, и весело плюхнулась на нее. «Посмотри вокруг. Разве это не рай?» — блаженно прошептала она. «Люди ищут реальное место, где им будет хорошо. А у меня есть такое особенное время. Время! Но его не вернуть. Это больше похоже на покой», — сказала я, прежде чем подумала, и едва не задохнулась. «Ты что, умерла, да? Варл, он...» «Не знаю», — перебила Саша, и на лице ее отразилось искреннее замешательство. «Лучше скажи мне, почему ты пришла?» «Это мой сон. Что за странные вопросы?» — ответила я. И, увидев старые ржавые качели, с удовольствием села на них. Саша словно не заметила этого поступка, и мне почему-то захотелось расслабиться и поделиться с милой школьницей своими мыслями. «Знаешь, а мои 15 — самые худшие за всю жизнь. Отец, конечно, не бил мать, не пил и не продавал меня в клуб, но мне все равно не особенно хотелось жить. Почему же?» — оживилась девушка и, хитро улыбнувшись, начала стягивать банты с волос, отчего ее локоны рассыпались по плечам. «Какое блаженство! Всегда ждала этого целыми днями только потому, что мама потом массажировала мне голову. Не молчи, Лина, расскажи что-нибудь. Тут так пусто!» Мне вдруг стало по-настоящему жаль, что судьба Саши сложилась именно так. Наверное, в каждой стальной леди живет маленькая девочка, которая мечтает о покое, школе и маме. Но вместо этого ей приходится воевать, обороняться и что-то кому-то доказывать. «А о чем ты думала в последний момент?» После долгого умолчания спросила я, помня, как часто Саша задавала этот вопрос мне перед уходом из морозильника. Просто невозможно было не оценить всю иронию судьбы. Она встала и с некоторым раздражением повела плечами. «Уже ведь говорила, что не помню, но тебе бы эти мысли не понравились, точно говорю». Она резко обернулась, и милая школьница превратилась в сумасшедшую в розовой шубе и синих наушниках. Во дворе резко потемнело, и девушка радостно расхохоталась. «Ха-ха-ха, снова ты! Какого черта тебе надо? Просыпайся уже и кончай играть в умирающего лебедя!» Мне не было по-настоящему страшно, разве что немного жутко, но ее вопрос «Что тебе надо?» заставил задуматься. «Почему я здесь? Почему не могу отпустить эту девушку?» «Не понимаю. В твоем недавнем откровении кое-что не сходится». Осторожно протянула я, не без труда вспоминая события. «Допустим, Варла ты ненавидела, потому что он много от тебя хотел и давал мало денег. Артем — твоя ошибка. Но я... Ты как-то обмолвилась, дескать, я была вмешана в твои планы. Нет, это не так. Все, что я делала, это была с Варлом во всех смыслах этого слова». Саша помрачнела, грустно улыбаясь, но так и не ответила. Я продолжила за нее. «Ты же не ненавидела его? Любила? Да безумие! Это больше похоже на правду. Ты воспринимала все происходящее как игру, но никогда не переступала черты ни в отношении Артема, ни Варла. Боже! Так ты заигрывала с ним!» Хотела доказать, что ты не размазня, не жалкая шлюха из бара, за которую он тебя принимал, а девушка, достойная уважения и любви. Она нахмурилась и с ужасом заметила, как сквозь тучи стал пробиваться солнечный свет, а потом взвизгнула, увидев, что ее руки осыпаются пеплом, разлетаясь по ветру. «Тебе не терпелось избавиться от меня и занять место блондиночки рядом с Варлом. Пробормотала я, словно не замечая того, что тело девушки медленно превращается в песок. Казалось, что куда важнее было то, что я только что осознала. «Сына ты любила, и Максим тебе был дорог. Родители не научили тебя, как показывать любовь. Они всегда выражали ее силой, умом, расчетливостью, грубостью. Но ты превзошла всех. Я стала достойной, во многом даже хитрее его», — шепнула она, когда оставались считанные секунды до полного исчезновения. На ее щеке блеснула слеза. «Проделала такой сложный и длинный путь. Для чего?» Я покачала головой, а затем, зажмурившись, прошептала. «Только тебе решать. Прощай, Саша». Открыв глаза, я не увидела ее. На душе стало так спокойно и легко, словно с нее падали все оковы. Можно было дышать полной грудью и не бояться сумасшедшей, а лишь жалеть девушку, которая потратила свою жизнь не на то, чего поистине желала, не по своей вине, нет. Впрочем, факт оставался фактом. Надо мной больше не висит дамоклов меч по имени Саша. Когда я поняла, что ею двигало, все кончилось. Она ушла раз и навсегда. От последней мысли на душе потеплело, а в следующую секунду меня сморил сон. Я закрыла глаза и снова провалилась в темноту.